Трава моя травушка, трава зеленая. Трава моя травушка, трава моя баба, затяни меня травушка, я за нить хожу. Затяни меня травушка, я за нить хожу. Доброму, умиленному быть, живо здоровья Бога. напишу. Письмо новое, да печать черною. Слезы за